2 июля 1945. Сопровождаю старичков в запасной полк. Много девушек. Почти всех их отправляют домой. Осиротела наша столовая, прачечная, санчасть и прочие заведения, где подвязались многие любители роскошной жизни за счет торговли своим телом из числа женского персонала. Большинству девок не хотелось ехать, они плакали, писали рапорта, чтобы их оставили. Не помогло. Сделали иначе. Которые просились домой, в последний момент были оставлены в части, и наоборот. 50 км уже сделали, если не больше. Маршрут рассчитан на 60 км. Утром, когда мы, пройдя 30 км, очутились на месте нашего недавнего квартирования в Берлине, достал велосипед. Подполковник Гужов, руководящий колонной, предложил расположиться на отдых, но солдаты были настолько обуяны чемоданным настроением, мечтой поскорее домой, на родину, что заявили: «Идем дальше». Снова застучали колеса, зацокала мостовая, и откуда-то из глубины колонны вырвалась песня. Она взлетела над головами, на мгновение задержалась в воздухе, и затем, дружно и порывисто, подхваченная всеми, раздалась широко над городом, каждый раз голосом запевал, сжимаясь, уплотняясь, становясь тише и снова взлетая, падая и рассыпаясь раскатисто, подхваченная сиплыми голосами стариков. Через 20 км, однако, наблюдалась совсем другая картина. Люди устали, выбились из сил, смеялись мало, слышался ропот недовольства. Когда перевалили за 40 км, подполковник Гужов решил дать отдых. Моросил дождь, было холодно, бойцы просились в квартиры. Гужов не разрешил, но потом дал добро на усмотрение начальников групп. Долго стучали, немцы не отзывались. Сразу во всех квартирах потух свет, стало тихо и подозрительно. Обошли с бойцами весь дом. Стучали настойчиво, сразу во все двери. Наконец, обнаружили окно без стекол. Влезли несколько человек, стали приспосабливаться, пропустили других. Кто-то проломил дверь, втиснулись. Пришли девки, быстро пронюхали теплую светлую кухню, расположились. Я разместился с ними. Кое-как притиснулся к ним, но уснуть долго не мог. Кусали мухи, свет жег глаза, да и само присутствие женщин отвлекало ото сна. Девчата попались совестливые, даже обнять себя не разрешали. Долго ворочался и уснул примерно к середине ночи, часа в 3-4. На рассвете меня разбудили. Квартира, где мы ночевали, оказалась пивной, и хозяева могли с минуты на минуту явиться. Неудобно и опасно было оставаться здесь долго. Скомандовал выходить, сам остался. Искал, не успел ли кто-нибудь в непроверенном месте, боялся, чтоб не остались. В одной из комнат, заваленной бочками, инструментами и прочей всячиной, стоял велосипед. Вынес его, сначала полагая, что кто-то из бойцов оставил, но потом, даже когда узнал, что все налицо и велосипед не наш, решил не нести обратно. Рискованно было, да и велосипед-то мне нужен был сильно. Так я на нем и доехал оставшиеся километры нашего пути. Побил себе руки, измаялся и получил удовольствие, неожиданно сменившее мою усталость. Девки вели себя героями. У всех ордена, у некоторых по несколько, в числе которых очень высокие. Военные люди, не задумываясь, определяют цену героизма их, ибо только редкие исключения наблюдались в среде женского воинского персонала, заслуживающие уважения, внимания и полученных наград. Но все они, как две капли воды, похожи друг на друга. Безграмотными кляксами пишущие резолюции, с легкостью и безответственностью. Ордена и медали отпускались по договорам, по заказам. Надо было только заслужить расположение этих мелких, пустых людишек, которые хорошему сапожнику или понравившемуся портному, кладовщику или хозработнику отпускали медали, расплачиваясь ими, словно разменной монетой. Честному воину, пролившему не одну каплю своей, а еще больше вражеской крови на поле брани, получить награду было много сложнее. Девкам же медали выдавались еще проще, чем обслуге и другим прихвостням. Все они возомнили из себя нечто ценное и полезное обществу и действительно брали на себя и продолжают брать такую полноту власти, что и командиры частей не решают порой брать. Покровительствуемые всякими Тедеевыми и прочими компаниями, окруженные ореолом славы, девки наши прибыли в запасной полк и заявили сразу: «Вы знаете, кто мы? Мы герои-сталинцы!» И в подкрепление сказанного подняли такой визг и шум в отведенном им бараке, что туда вынуждены были прибежать майор и капитан, но и они не в состоянии были что-либо сделать. Майорки девки послали нахуй, а капитана к ебине матери. Оба ушли, как побитые, сопровождаемые насмешками. Женская природа, смешавшись с мужскими привычками, заиграла, вскипела и во всю ширь вылилась наружу. Крик, плач и матерная ругань, смешавшись вместе, носились по комнате, вырываясь далеко наружу, захлестывая каждого. До позднего вечера провозился я с женщинами. То перепутали имена в списках, то написали одной в личном деле ПЖД. Наконец сдал и вздохнул облегченно. Обратно почти всю дорогу ехал велосипедом. Гужова возненавидел за его бесчеловечность. Всю дорогу он продолжал выпивать и лопался от пищи. А мы, офицеры, по его вине оставшиеся необеспеченными продовольствием, присутствовали рядом и не были ни разу приглашены. В центре Берлина и в районе Темпельхоф наших войск не было. Всюду рассказывали серьезные американцы в форме, похожей на спортивную. Нигде меня не остановили ни свои, ни иностранцы. Проголодался, стал искать пиво и хлеба. В булочной купил буханку жесткого немецкого хлеба. В пивной выпил несколько чашек горячего кофе. Хозяйка спросила: «Что, у вас тоже едят сухое?» Меня ущемил вопрос. «Нет, напротив, сегодня я вынужден так питаться, ибо оторвался от счастья». Она легко поверила. Пива нигде не было, а пивные в этот день были закрыты. Только уже в советской зоне, в одном из домов, где укрылся от дождя, было пиво. Выпил много кружек, но не опьянел по слабости напитка. В лагерь приехал в середине дня, принес массу впечатлений и нафантазировал немало. Люди верили по простоте своей и с интересом слушали мой рассказ о встрече с американцами. Они приветливо отнеслись ко мне. Группа офицеров пригласила к себе на квартиру. В комнате висел большой, во всю стену портрет Рузвельта. Стояли мягкие, с белыми звездочками на спинках, кресла, а на столе красовалась закуска и шипела удивительной крепости шампанское. Американцы восторженно хлопали по плечу, называя «русский». С немцами они строги и неразговорчивы. Я не встречал ни разу ни одного из них, чтобы он любезничал с фрейлин. Это единственная истина. С продавцами скупы и мелочны до пфеннинга. Но мне не разрешили платить за себя, расплачивались, когда позже вместе выпивали сами. Велосипед у меня отобрал начальник штаба сразу же, на другой день. Все из-за Мусаева. Он стал у меня отнимать, я поругался с ним, дошло до скандала. Под предлогом выполнения приказа мешался майор, приказал поставить в сторону велосипед и, само собой, потом забрал. За день до этого, сразу по прибытии в лагерь, меня вызвали, вручили обходной лист и сказали, чтобы я собирался. Больше всех усердствовал Аржанов. «Ты, видимо, поедешь на родину. Быстрей собирайся, для тебя же хлопочу». И изобразил такое доброе лицо, что я ему поверил на слово. Нас было двое. Я и Тоскунбаев, старый лейтенант-казах. Июля 1945. Итак, впервые я очутился в офицерском полку, которого так всегда боялся и в который всегда так не хотел попасть. Смотрел кино до 2 часов ночи. 12 июля 1945. Вчера было партсобрание. Я выступил в прениях. Говорил последним из 4 записавшихся. Критиковал. Меня слушали, одобряли. Начальству было невыгодно. Парторг попытался остановить ход моей речи, прервал, но с мест стали шуметь коммунисты. «Время истекло, товарищи!» — попробовал по-другому парторг. «Пускай говорит, пусть продолжает!» — шумела аудитория, и тот был вынужден уступить. Когда я окончил, некоторые пристукнули в ладоши, расходясь, жали мне руку, улыбались. «Товарищи, внимание!» — остановил председатель. «Прошу остаться всех парторгов, членов бюро и последних 3 выступавших товарищей». «Мы берем вину прежде всего на себя», — заявил майор, заместитель комбата по политчасти. «Разрешили слишком большую демократию, не дали русла». «Направлением вашим выступлением». 2 других говорили, один с чемоданным настроением, другой о требовании, которое он выдвигает перед командованием от имени коммунистов. Серьезных обвинений предъявить мне политики не могли, поэтому ограничились лишь общим замечанием, читая наставления, говорили с откровенным цинизмом, что начальство критиковать нельзя. «Мы возьмем над вами шефство». «Вам, товарищи члены бюро, помочь надо товарищам!» Я предупредил, что помощи мне не требуется, что я не первый раз выступаю и о политической работе, агитации и пропаганде имею довольно-таки широкое представление, но они и слушать не хотели. «Вы молодые коммунисты, и нам, старикам, нужно много над вами поработать для того, чтобы вы поняли свою роль и задачу в жизни парторганизации». Так началась для меня жизнь в офицерском полку, где так же, как и везде, не терпят правды, и где за нее крепко бьют и жестоко ненавидят. Сейчас в местечке Рудерсдорф, что неподалеку от нашего лагеря. Делаю электрическую 6-месячную завивку исключительно ради интереса. 2 часа меня все обрабатывают. Молоденькая, красивая немка особенно заботливо суетится возле моей шевелюры. С ней надо будет подружиться и постараться убить время возле нее. Вот и адрес, который она сама написала. Сегодня она просит не приходить, так как изучает русский язык в школе после работы, но завтра вечером в 7 часов она приглашает меня к себе. Итак, завивка готова. Знакомство обещает быть интересным. 13 июля 1945. На партсобрании. Только что сдал дежурство по полуроте. В ней 2 человека. А что же делается в роте, в батальоне? Личный состав не поддается учету. Не столько в силу своей многочисленности, как в силу того, что люди по целым неделям порой отсутствуют из счастья, и об их местонахождении никто не знает. 14 июля 1945. Вечером вчера был в лагере русских девушек, работающих здесь на фабрике. Ездил на велосипеде, доставшемся мне в залог в 2000 марок. Там было много офицеров, сержантов и бойцов. Девушки были на расхват. Несколько кругов сделал площадью, где должен был состояться концерт. Ко мне подошли несколько бойцов. «Товарищ лейтенант, вы не из 248-й саперной дивизии?» Назвали батальон, в котором вместе со мной служили. А я-то ведь успел и позабыть все детали из прошлого, относящегося к периоду моего пребывания в Галовцах. «Вы не из 301-й саперной дивизии?» Подошел старшина, и все остальные удивились. «Да, был и там. Вы меня правильно узнали». Много расспрашивали, так как давно выбыли из частей. Было 10 часов. Бойцы предупредили, что в 10:30 в лагерь наезжает комендант со своей командой в 10-15 человек со станковым пулеметом на тачанке. Посоветовали прийти днем. Сами они тоже уходили. 18 июля 1945. Несколько дней подряд был в разгуле и почти ничего не написал, за исключением нескольких писем. Озеро с живописными берегами и густым лесом, с голыми купающимися посетителями из числа солдат и офицеров нашего полка, с русскими девушками, нередко полуголыми, и немецким населением, сбившимся только в одном уголке озера и пляжащегося на берегу. Чистое прозрачное озеро. Рядом заводы бездымные, а на горе у самого озера несколько многоэтажных домов, площадка перед ними, музыка, танцы. Здесь живут девушки, недавно освобожденные союзными американцами и прикрепленные временно к воинской части, занимающиеся эвакуацией станков, оборудования заводов и другим. С одной из них я познакомился в парикмахерской. Она положительно отозвалась о моей внешности, сделала мне комплимент. Симпатичная, умная и культурная, хотя не совсем интересная Аня, так ее звали, привлекла меня открывшейся перспективой более близкого с ней знакомства. Она сказала мне номер квартиры и дома, где живет. Казалось, теперь уже все для начала сделано. Остается только некоторые усилия с моей стороны, и события разобьются сами собой. Но судьба решила иначе. И вот через день, когда я с товарищами пришел в лагерь, увидел свою мечту в окружении целой группы курсантов, дарящие яблочки, ласковые улыбочки, восторженные взгляды и слова. И она всем улыбалась и со всеми была одинаково хороша. Я поздоровался и подсел к ней. Она была в нерешительности. «Пойдем пройдемся», — предложил я. «Позже, видите ли, сейчас неудобно. Придет подруга, и тогда пойдем». Ну и когда подруга подошла к нам, она все еще отказывалась. Долго не стал упрашивать, и хотя она обещала позже, просила подождать, простился холодным рукопожатием и пришел снова только на другой день. Дома ее не оказалось. Я подцепил другую, хорошенькую, грамотную девчушку и долго с ней беседовал. Узнал всю жизнь, всю биографию от начала до конца. Выяснил, какого она года, и даже где и как жила во время немецкой оккупации, а затем в Германии, куда ее вывезли немцы. Но главного так и не спросил, ее имени. Узнать не догадался. В середине разговора явилась Аня, почему-то решила, что я исключительно ее дожидаюсь, и сказала, как бы опережая мой вопрос: «Подождите секундочку, я сейчас выйду». Мы продолжали разговаривать. Вдруг она вышла и прошла мимо. Мне показалось, что она обиделась. Быстро простился я с интересной безымянной девушкой и догнал, окликнул: «Аня!» Она остановилась, но подруги торопили: «Скорей, на работу опоздаем!» Она извинилась, стала отговариваться своей занятостью и затем простилась: «Если хотите, завтра 8 часов». На другой день, 17 числа, я был занят, и только к вечеру после ужина у меня выдалось свободное время. Перевалило за 22. Решил ехать велосипедом, но все поиски не принесли результатов. Перспектива идти пешком не радовала. Решил жертвовать патефоном, сменял его на велосипед и поехал. Во дворе общежития сделал несколько кругов. Ани не было. Встретил другую, безымянную, в розовом платье девушку, улыбнулся ей, но не подошел. Решил не бросаться за двумя сразу, а поочередно сблизиться с каждой и выбрать, что получше для своего времяпровождения. Я стал решительнее по сравнению с предыдущими годами, забыл робость и потерял застенчивость. Девушки, к тому же, лишились гордости и высокомерия, в силу роста цены мужчины за время войны. Я не урод и могу рассчитывать на любовь, уважение, ласку, столь желанную, наконец, многих хорошеньких девушек. Я буду купаться в этой ласке, знаю, а пока только изредка и тайком успеваю в нее окунуться, но ненадолго и без определенных результатов, а тем более без полезных и памятных последствий. Но вернусь к рассказу. Подруга Ани, встретившая меня на дороге, ничего решительно сказать не сумела о местопребывании девушки, и я уже собрался ехать домой, как встретил ехавшую на велосипеде навстречу мне Аню. Остановился, стал ждать. Она кивнула головой и, как ни в чем не бывало, продолжала кататься, потом слезла с машины, подошла к бойцам-курсантам и стала с ними разговаривать. Не выдержало мое самолюбие. Последний круг, и во весь нажим педалей устремился домой. На этом пока закончил, но буду еще бывать и на озере, и в живописном лагере русских, многими из которых потеряны на сегодня не только честность и приличие, но и образ человеческий, утопленный в океане разврата, захлестнувшим Европу во время войны дикими волнами грязи. С немками мне не по пути идеологически, нравственно. Есть у них хорошенькие, красивые даже, но они не способны меня затронуть по-настоящему и всколыхнуть мои чувства любовью и думами. В ласках они не отказывают, да и вообще ни в чем.